Динка подняла голову и застонала. Голова была тяжелая, словно на ней лежало 100 пудов. По шее струилось что-то теплое и заливало лицо. Губы пересохли. «Пить!» — с трудом прошептала Динка, не слыша своего голоса. Неподалеку что-то метнулось, звякнуло ведро. «Дай ей пить, цыган! Пошли вон отсюда к чертовой бабушке! Кому я говорю ухо?» — послышался грозный окрик. «Не пойду, ты убьешь ее!» — упрямо ответил первый. «Не убивай, цыган!» — жалобно всхлипнул ребячий голос. «Пить!» — снова прошептала Динка. «Воды хоть дай, сам дай, цыган!» Ведро снова звякнуло. Тот, кого называли цыганом, перешагнул через Динку, приподнял ее голову и прижал к губам жестяную кружку. Струя холодной воды плеснулась Динке на шею, пролилась на грудь. Она жадно припала к кружке и открыла глаза. «Ну, пей, что ли!» — нетерпеливо произнес знакомый грубый голос. Динка уперлась обеими руками в пол и попыталась встать. Но сил не было. Тяжелая, словно чужая голова, ее снова упала на пол. «Кончается!» — испуганно прошептал кто-то. Цыган грязно выругался. «Идите вы знаете куда!» Он грубым рывком приподнял Динку и прислонил ее спиной к разваленной печи. Месяц осветил ее лицо и шею, залитые кровью. Серые тени сдвинулись ближе, заслоняя собой свет. «Кровь!» — с ужасом прошептал детский голос. «Эй, ухо, уведи шмендрика!» — сказал цыган. «Не пойду я, не пойду!» Цыган наклонился, набрал в рот воды и плеснул в лицо Динки. Она широко раскрыла рот, хватая губами воздух. Глаза ее посветлели, и взгляд остановился на темном лице цыгана. «Что, узнала?» — насмешливо спросил он. «Жук!» — тихо прошептала Динка и вдруг беспокойно зашевелилась, обвела глазами стены. Все происшедшее смутно встало в памяти. Скрипка, Иоська, матюшкины. Она обхватила за шею наклонившегося над ней цыгана и с ужасом зашептала. «Беги, жук, беги, спаси Иоську! Меня убили матюшкины!» Цыган вдруг смягчился. «Никто тебя не убил, дура!» Добродушно усмехнулся он и, намочив ладонь, стер с ее лица кровь. «Матюшкины!» — снова повторила Динка. В углу кто-то тихонько фыркнул. «Кто это?» — с испугом спросила Динка и снова застонала. «Защитник твой, рваное ухо! Смеется, сволочь! Рад, что оживела!» — все с той же добродушной усмешкой пояснил жук. «Рваное ухо!» — задумчиво повторила Динка. В ее разбитой голове смутно зашевелилось какое-то далекое воспоминание — но она ничего не смогла вспомнить. Ее мучила другая мысль. «Жук, где Иоська?» — с тревогой спросила она. «Ну, здесь Иоська. А тебе что до него?» «Иоська!» — жалобно всхлипнула Динка, приподымаясь и поддерживая руками голову. «Ну, иди уж, шмендрик!» — разрешил вдруг цыган, с интересом глядя, как робко и неуверенно из угла комнаты двинулась в сумерках небольшая детская фигурка и, словно боясь подойти ближе, остановилась. «Иоська!» — радостно повторила Динка, протягивая руку навстречу щуплому мальчику и пытаясь в темноте разглядеть его лицо. «Да чего ты боишься?» — хмыкнул вдруг цыган и громко расхохотался, блеснув белыми зубами. «Иди поздоровайся, я разрешаю!» — важно сказал он. «Ну, я Иоська!» Подходя ближе и ежась от смущения, улыбнулся мальчик. Динка быстрым взглядом окинула его щуплую фигурку, спутанную кудрявую голову. В темноте лица его не было видно, но ей показалось, что большие синие глаза Катри ожили и улыбнулись ей счастливой, благодарной улыбкой. «Жук!» — быстро сказала она. «Там у крыльца Прима, приведи ее сюда!» «Скорей, пока не вернулись матюшкины, мы сейчас же уедем!» Цыган вдруг ощетинился, и глаза его с тревогой уставились на Динку. «К «Какая еще прима с тобой? Кого ты привела сюда?»